Глава четвертая. Светочка с глухим, почти страдальческим вздохом посмотрела на свежий, еще теплый лист назначений. Его только что с видом чрезвычайной важности принес ординатор Сердюкова Филиппов и сразу же сбежал обратно. Тот еще тип. Подпись, внизу сделанная уверенным каллиграфическим почерком, не оставляла места для сомнений. Зав. Отделения Аркадий Львович Сердюков, мастер-целитель. А диагноз под ней — системный васкулит. Звучал как приговор. Медсестра поморщилась. Какая ирония. Всего несколько часов тому назад, уже почти ночью, адепт Разумовский, чье имя гудело по больнице, как потревоженный улей, оставил ей наспех исписанный временный листок. В его быстрых, нервных, но при этом ровных буквах едва можно было бы разобрать название, но комбинация из трех разных антибиотиков были прописаны четко. И он тогда сказал «немедленно». Это вопрос жизни и смерти. В его глазах тогда горел такой огонь, что она, молодая медсестра реанимации, поверила ему безоговорочно. И сделала все, как он сказал, а теперь полная и безоговорочная капитуляция. Отмена вчерашних назначений и совершенно новый курс. Цикломаг, солупреднизол, да еще в таких дозировках, от которых печень схватилась бы за голову, если бы у нее были руки. Светочка слишком хорошо знала эти названия. Таким коктейлем обычно выжигали дотла взбесившуюся до состояния берсерка иммунную систему. Столь резкая смена тактики лечения ее, конечно, удивила, но задавать вопросы она и не думала. Тот был всего лишь адепт, пусть гениальный, как шептались по углам, а это сам заведующий отделением. И заведующие, как известно, любят, когда их распоряжения выполняют молча. Она подошла к процедурному столику из нержавеющей стали, который холодно блестел в свете ламп, и с привычным движением натянула латексные перчатки. Затем, на мгновение задумавшись, натянула поверх еще вторую пару. Работа с цитостатиками требовала особой осторожности. Эта химия не щадила ни болезнь, ни того, кто ее вводит. Руки, которые уже слегка подрагивали от многочасовой усталости, привычно и ловко вскрыли флакон с сухим порошком цикломага. Игла шприца с физраствором бесшумно вошла внутрь, и мутно-белая взвесь послушно растворилась. Затем один за другим со щелчками ломающихся стеклянных ампул она набрала в другой большой шприц целую батарею солупреднизола. Все это она ввела в объемный пакет, создавая смертельно опасный для иммунитета, но, как считали мастера, спасительный для пациента коктейль. С готовой системой в руках, похожей на причудливую медузу, с прозрачными щупальцами, она подошла к кровати Шевченко. Пациент дышал ровно через интубационную трубку. Его грудь мерно вздымалась под тонким одеялом. Аппараты вокруг него жили своей жизнью, тихо попискивая и мигая зелеными огоньками. Она безэмоционально протерла порт центрального венозного катетера салфеткой, пропитанной спиртом, и уверенным движением присоединила иглу от системы. Ее палец уже привычно лег на белое колесико регулятора капельницы, чтобы одним движением пустить лекарство в его вену прямо в сердце. Я несся по гулкому больничному коридору так, что плитка под ногами едва успевала отражать мелькание медицинских светильников. Легкие горели, каждый вдох обжигал горло. Ненавижу бег по гладкому кафелю. Это же вернейший способ свернуть себе шею. Но сейчас было не до осторожности. Быстрее, быстрее! На повороте, просочившись прямо сквозь стену, передо мной материализовался клубок серебристого меха. «Двуногий, быстрее! Сейчас катастрофа случится!» — взвизгнул у меня в голове Фырк. В его обычном злорадстве сейчас плескался неподдельный ужас. Видимо, дело было совсем уже дрянь. «Это твоя крашеная белка сейчас ведет ему отраву!» Я обогнул каталку, брошенную кем-то посреди коридора, едва не зацепив ее Проклятие! Ну почему же реанимация всегда находится в самом дальнем крыле? Я лавировал между сонными пациентами, бредущими в туалет, и запоздалыми посетителями. Одна молоденькая медсестра с лотком полным пробирок шарахнулась от меня в сторону, чудом не рассыпав свое хрупкое сокровище. «Вы куда, адепт?» Навстречу мне, выйдя из своего кабинета, шел сам Сердюков. Его лицо вытянулось от удивления, когда я пронесся мимо нее, как обезумевший бык. Он что-то крикнул мне во след, но я не обратил на это никакого внимания. У меня не было времени. Вот она, предпоследняя дверь. Сил на то, чтобы нажать ручку, уже не оставалось. Я просто врезался в нее всем телом, готовый снести ее с петель. Есть только одна мысль, один приказ самому себе — успеть. Успеть! Успеть! Именно в этот самый момент в другом конце просторной палаты истошно и надрывно запищал монитор. «Да черт бы тебя побрал, Сидоров!» Негромко, но с чувством выругалась Светочка себе под нос. Терпение было на исходе. У соседа Шевченко, пожилого мужчины, после сложнейшей операции на сердце снова заплясала на экране кривая ЭКГ. Фибрилляция. Она раздраженно бросила прозрачную трубку системы с коктейлем на прикроватную тумбочку Шевченко. Лекарство легонько булькнуло в пакете. «Ну ничего, подождет минутку, никуда не денется». Пронеслась утешительная мысль у нее в голове, и она бросилась к другому пациенту. Пришлось повозиться. Поправить один из отошедших электродов, ввести в катетер нужную дозу антиаритмического, несколько минут неотрывно следить за монитором, пока трепещущая линия сердечного ритма не успокоилась и неохотно не вернулась в приемлемые рамки. «Вот же, никакого покоя!» — проворчала она, возвращаясь к кровати Шевченко. Она снова взяла в руки трубку от капельницы, проверила, на месте ли иголка в катетере, и снова занесла руку над белым колесиком регулятора. Палец снова коснулся ребристой поверхности. Ну, теперь точно можно начинать. И именно в этот самый момент массивная дверь в палату реанимации с оглушительным грохотом распахнулась, ударившись о стену. На пороге, тяжело дыша, пытаясь восстановить сбитое дыхание, появился Разумовский. «Стоять!» Его крик прозвучал не как человеческий голос, а как выстрел в звенящей тишине больничной палаты, заставив пищащую аппаратуру показаться фоновым шумом. Светочка вздрогнула, да так, что едва не выронила капельницу. Ее палец замер в миллиметре от рокового движения, а сердце ухнуло куда-то в пятки. Она испуганно уставилась на него, не понимая, что же происходит. Мой крик, вырвавшийся сам собою, прозвучал резко, как щелчок кнута в звенящей тишине. Все замерли. Дежурная медсестра Светочка застыла с трубкой капельницы в руке. Ее палец навис над самым колесиком регулятора. Она вздрогнула и испуганно уставилась на меня широко раскрытыми очами. Я прошел в палату, сокращая расстояние до кровати Шевченко. Не говоря ни слова, подошел к Светочке. Взял ее руку своей и мягко, но решительно отвел от капельницы. Затем взял пакет с раствором, в котором плавал смертельный для Шевченко коктейль, и поднял его на уровень глаз. «Что бы ты ни собиралась сделать?» Мой голос звучал тихо, но отчетливо звенел сталью. «Немедленно прекрати. Это назначение — ошибка». «Но как?» Она моргнула, и ее бледное лицо не выражало ничего, кроме абсолютного недоумения. «Но там ведь подпись мастера-целителя Сердюкова». «Он ошибся», — твердо сказал я. «Добрый день, Илья», — раздался за спиной вкрадчивый голос. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Что-то случилось?» Я обернулся. В дверях стоял сам Сердюков, чье удивление на лице было неподдельным. А за его спиной, скрестив ручки на грудке и сверкая глазками, полными праведного гнева и плохо скрываемого торжества, маячила Алина Борисова. «Что ты себе позволяешь?» — тут же взвилась она, шагая вперед. «Срываешь жизненно необходимое лечение, вмешиваешься в работу мастера-целителя». «Я делаю свою работу, спасаю пациента», — спокойно ответил я, глядя прямо на Сердюкова. «И от этого вашего жизненно необходимого лечения. Я уже начал терапию антибиотиками, и сейчас вводить ему иммуносупрессоры — это все равно, что выстрелить в голову». Наступила тишина. Сердюков растерянно переводил взгляд с меня на Борисову, а потом на медсестру. «Как? Как назначил?» Его лицо вытянулось. «Почему в системе нет никаких назначений? Я же лично проверял карту пациента». «А все потому, что у меня нет доступа к назначению протоколов пациентам вашего отделения». Я укоризненно посмотрел на него. «Вчерашнее назначение было внесено мною от руки во временный лист наблюдения, который находится у дежурной медсестры. Туда, куда вы даже не заглянули, если я правильно понимаю». Лицо Сердюкова побледнело. Он бросил взгляд на процедурный стол, где действительно лежал мой вчерашний листок. «Старый дурак!» — пробормотал он себе под нос, растерянно глядя на свои руки. «Надо же было все проверить». «Это все не имеет значения!» Снова встряла Борисова, пытаясь перехватить инициативу. «Твой диагноз неверен. Анализы это опровергли. А я поставила верный. У пациента редкая форма системного васкулита, криоглобулинемический. И если мы немедленно не начнем терапию, он умрет». «Косоглазая идиотка!» — прошипел у меня в голове Фырк. «Она еще и выпендривается. Сама же все подстроила. А теперь из себя спасительницу строит. Двуногий, ну вот сотри ее в порошок. Я хочу видеть, как она будет рыдать». Алина права, Илья. Сердюков, кажется, немного пришел в себя. Результаты анализов были однозначны. «Тот анализ, который вы видели, был подделкой», — ровным тоном заявил я. «И я настоял на повторном исследовании. У пациента не васкулит. У него тяжелая диссеминированная инфекция. Возбудитель — микобактериум маринум. В простонародье — аквариумная гранулема». На лице Алины Борисовой мелькнул неподдельный страх, быстро сменившийся растерянностью. Она была похожа на хищницу, которая, загнав жертву в угол, вдруг обнаружила, что это не добыча, а ловушка. И капкан с оглушительным щелчком захлопнулся. И вот что самое странное, я не почувствовал злорадства. Скорее, глухую, тянучую досаду. Я ведь давал ей шанс, предлагал стать командой, учиться вместе. Но зависть и страх потерять престижное место оказались сильнее. Она сама выбрала этот путь, а я всего лишь осветил его со всех сторон. «Более того», — продолжил я, обращаясь уже к Сердюкову, голос которого я слышал, но лицо которого было скрыто за пеленой моего гнева. «Я требую официального разбирательства. Кто-то подменил результаты моего анализа. Я лично нашел настоящий образец биоптата в мусорном баке лаборатории и успел отдать его на повторное исследование». «Подменил?» Голос Сердюкова дрогнул, но тут же обрел стальную жесткость. В его холеных чертах проступила холодная ярость руководителя, в чьем вылизанном до блеска отделении произошло ЧП. «Разумовский, это неслыханное обвинение. Но посмотри на монитор». Он ткнул пальцем в экран. «Пациенту становится хуже». Это был их последний, самый слабый аргумент. «Ему становится хуже только потому, что лечение начало работать», — спокойно ответил я. «Это классическая реакция Яриша Герксгеймера. Массовая гибель бактерий вызвала выброс токсинов. Это всего лишь доказывает мою правоту. А окончательное подтверждение...» Я взглянул на настенные часы. «Будет готово в лаборатории с минуты на минуту». Я развернулся и решительно направился к выходу. «Куда ты?» — отчаянно выкрикнула Борисова. «Пациента нельзя оставлять!» Я остановился. Ее попытка прикрыться пациентом, выставить меня безответственным эгоистом, была такой жалкой. Не оборачиваясь, я бросил через плечо: «Пациент уже получает необходимую помощь. А вот нам...» — я все-таки обернулся и в упор посмотрел на них. «Нужно подождать результатов. А кое-кому начать подбирать слова для разговора со следователем». Выйдя из палаты, я не стал их ждать и просто пошел по коридору, слыша за спиной торопливые шаги. Мы шли втроем в звенящей тишине. Я впереди, за мной, стараясь сохранять невозмутимый вид, шел Сердюков, на ходу отдавая какие-то резкие распоряжения персоналу. И последний, на несколько шагов отстав почти невидимой тенью, плелась Борисова. Когда мы зашли в кабинет, она попыталась проскользнуть к выходу. «Борисова, сядь!» — сухо бросил Сердюков, даже не глядя в ее сторону. «И оставайся здесь. До выяснения всех обстоятельств ты никуда не пойдешь. Ты будешь под моим жестким присмотром». Она беззвучно опустилась в кресло в углу кабинета, сжавшись в комочек. «В пыль! В порошок!» В моей голове от восторга заверещал Фырк. «Ты видел ее лицо, двуногий? Видел? Да ее как будто только что из центрифуги достали. Зеленую, помятую и очень несчастную. Ой, какая прелесть!» «Да угомонись ты, садист!» Мысленно осадил я его. «Тут нечему радоваться. Она же свой талант и карьеру в мусорный бак выкинула вместе с биоптатом». Я сел напротив Сердюкова. Он открыл на терминале карту Шевченко и уставился на экран. Время тянулось мучительно долго. И вот, наконец, система пискнула, оповещая о новом файле. Сердюков, дрогнувшей рукой, кликнул по нему. На экране открылся бланк. Заключение. При окраске по целю Нильсону в биоптате кожи обнаружены кислотоустойчивые палочки, морфологически соответствующие микобактериум маринум. Сердюков шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. Он медленно встал, обошел стол и, подойдя ко мне, молча, но очень крепко пожал мою руку. Его обычно мягкая, ухоженная ладонь оказалась на удивление сильной. «Все, иди, Илья». Его голос был хриплым от пережитого напряжения. «Спасибо, спасибо. Мне нужно тут разобраться». Он бросил тяжелый, не предвещающий ничего хорошего взгляд на съежившуюся в углу Борисову. Я кивнул и вышел. Победа. Полная, безоговорочная, но с привкусом горечи. Я шел в свою ординаторскую, в голове сумбур. С одной стороны триумф, с другой — разочарование в человеческой природе. Как же низко может пасть человек из-за банальной зависти? В это время в ординаторской сидели все трое — Шаповалов, Фролов и Величко. «А вот и наш провалившийся гений!» Шаповалов встретил меня своей фирменной усмешкой, от которой хотелось как минимум скрипнуть зубами. «Ну что, Разумовский, обломал зубы об мой экзамен? Борисова мне тут уже напела, что ты пролетел со своей теорией. Сказала, что она сама диагноз расколола. Какой ты там васкулит. Уже и лечение начала. Неужели в тебе все-таки проснулась совесть, и ты пришел сдаваться?» Я спокойно посмотрел на него. Его неосведомленность была на грани фола. «Не совсем так, Игорь Степанович. Пациент действительно получает правильное лечение. И оно начато по моему назначению». В ординаторской повисла тишина, нарушаемая лишь гулом старого компьютера, и ухмылка медленно сползала с лица Шаповалова. «Как это по-твоему?» Он недоверчиво нахмурился. «У него же васкулит, Борисова сказала». «Она много что сказала». Я усмехнулся без тени веселья. Например, умолчала о том, что результаты анализов, на которые она ссылалась, были подделкой. Она подменила биоптат, чтобы скрыть свою ошибку и подставить меня. Шаповалов ошарашенно молчал, переваривая услышанное. А Величко и Фролов, казалось, вообще перестали дышать. «Подменила анализы?» — переспросил он, и в его голосе прозвучало искреннее потрясение. «Илья, я, конечно, знаю, что Борисова та еще гадюка, но не до такой же степени. Рисковать жизнью пациента? И где же доказательства?» «Могу показать подмененную пробирку в лаборатории», — кивнул я. Думаю, почерк Алины на направлении вы узнаете. И в этот момент дверь в ординаторскую тихонечко открылась. На пороге стояла сама Алина Борисова с растрепанными волосами и красными от слез глазами. Она была похожа на затравленного зверька. Шаповалов медленно повернулся к ней. Его лицо стало жестким, как гранит. «А вот и ты, Борисова!» Его голос был тихим, но от этого он звучал еще более угрожающе. «Ну-ка, зайди. Тут про тебя очень интересные вещи рассказывают. Есть что добавить?» Она только растерянно всхлипнула и замолчала, переводя испуганный взгляд с него на меня.